Возле кафе ушибленный поэт. Стоянка отсутствует как явление. Поэтому машину припарковали на обочине, а Борман Рому оставили сторожить и наблюдать за обстановкой. «Опять мы в пролете», — грустно заметил Борман. «Я вам пирожные с колой принесу», — пообещала Ленка. «Пицца здесь плохая, к кофе вы равнодушны, так что ничего не теряйте». «Ладно», — приободрился Борман. «Если есть что выбирать, хорошо бы эклеры. И не с белком, а с маслом». «Да, с маслом лучше», — поддержал Рома, метнув левит затаенной укоризны в сторону Феди. «Нам надо массу наедать, а то от бега скоро совсем высохнем». Вот этот долбанутый поэт, не что иное, как молодежная забегаловка. Кормят здесь невкусно, но дешево, а в противовес подают вполне приличный кофе и съедобные пирожные. Вдобавок ко всему, со второго этажа открывается прекрасный вид на Большую Сунжу, до недавнего времени известную как Москва-река. Все это привлекает московскую молодежь, так что по выходным здесь полно народу. Мы уже не совсем молодежь, и тем более не московская. И чего спрашиваться приперлись? А у нас здесь деловая встреча с народным ополчением или попросту с Лехой. Поднявшись на открытую террасу, мы протиснулись сквозь плотное скопление жующей, кофеинствующей и агрессивно курящей публики и сели под навесом в дальнем углу. «Слышь ты, стратег!» — буркнул Федя, недовольно осматриваясь и морщась от дыма. «Мы здесь уже третий раз. Не боишься засветиться?» «Все продумано. Важно», — приосанился Леха. «Работаем по графику». «Ну-ну». Федя, то ли желая поддеть Леху, то ли подыгрывая ему, уточнил. «Хвостов не привел?» «Все чисто. Я проверялся», — заверил Леха. «Можете расслабиться. Здесь вам ничего не угрожает. Вы же знаете, когда этим занимаюсь я занимаюсь этим основательно и скрупулезно». «Ну да, мы знаем». Леха обожает конспиративные игры. Место встречи объявляют в самый последний момент. Массу времени тратит на обследование прилегающей территории с целью выявления засады подставы прослушки. В процессе общения с нами настороженно озирается и подолгу задерживает взгляд на кажущихся ему подозрительных субъектах. Федя меня по этому поводу давным-давно просветил. Если нами будут заниматься спецы, наблюдения мы не заметим. Так что все эти Лехины телодвижения не имеют никакой смысловой нагрузки. Мы, однако, не одергиваем его. Товарищ полезный, регулярно снабжает деньгами, пусть и небольшими, так что пусть себе и дальше резвится на здоровье. Думаю, вы согласитесь со мной. Каждый имеет право на индивидуальный подвывих, коль скоро это не причиняет окружающим неудобства. А уж природа подвывиха — дело сугубо личное. Одни могут часами восхищаться формой плавников Клупионелла Култривентрис или корявым профилем достославного негодяя на старинной марке, а другие впадают в эйфорию от встреч с находящимися в розыске особо опасными преступниками и черпают вдохновение в тайной деятельности, направленной на воплощение в жизнь неких утопических идей с выраженным национальным подтекстом. «Что будете?» Леха, не переставая сканировать террасу, пронзительным взором раскрыл меню. «Как обычно, людям пиццы с кофе, детям пирожные». Ленка отняла меню, передала его Феде и достала из сумки камеру. «Думаю, они и без тебя угадают, какая пицца сегодня съедобная. Двигайся ближе, покажу, что мы наснимали». Пока мы с Федей посредством анализа списка ингредиентов решаем шараду, какая из 12 заявленных в меню пиц наименее разрушительна для организма. А Ленка с Лехой смотрят артхаус, я, с вашего позволения, прокомментирую некоторые нюансы. А то мне неловко. Возможно, кое-кто из публики может подумать, что все эти рейды по паркам, лекции о теории нравственности и прочая псевдомиссионерская активность – моя личная инициатива. Нет, я не отрицаю, моя вина в этом тоже есть, но весьма опосредованная. Я всего лишь познакомил Ленку с Лехой, а дальше они сами. Неоднозначно относить мой проступок к разряду глупостей тоже нельзя. Еще неизвестно, что стало бы с Ленкой, если бы она не посвятила себя всей этой непродуктивной мышиной возне. Вполне возможно, сошла бы с ума или сотворила бы что-то страшное из серии «Пластит мечеть Курбан-Байрам». Горит в ней неведомый огонь, негасимое пламя, зажженное не по ее воле в один проклятый майский день. Полыхает без устали, сжирая ее изнутри и больно паля тех, кто находится рядом. Если этому пламени не давать выхода, никто не застрахован от спонтанных взрывов разной степени тяжести. Леха мониторит сеть, следит за вражьей активностью и подыскивает для Ленки материал. Ленка выбирает приглянувшиеся ей темы и организует репортажи. Не зря ведь на журфаке училась. Правда, деятельность ее от стандартной работы репортера несколько отличается. Она не просто фиксирует события и доносит их до зрителя. Она эти события провоцирует сама. И надо заметить, получает от этого немалое моральное удовлетворение. Но следует отдать ей должное. К репортажам она готовится вдумчиво и основательно, старается учитывать специфику нашего положения и характер контингента, с которым приходится работать. Но по ряду объективных причин у нас регулярно случаются экспромты, типа последнего диспута о нравственности из серии «Мухаббат-Ваххабит». Помимо съемок живой натуры, Ленка пишет статьи о нашей деятельности, злонамеренно при этом гиперболизируя, короче, врет и не краснеет, и нещадно пиарит нас, как народных мстителей, русских блинных богатырей и патологических Робин Гудов местечкового разлива. Эти статейки Леха редактирует в сторону реализма и размещает на разных ресурсах. Вот такой славный получился тандем с моей легкой руки. Самое страшное, что нам за это платят деньги. Или, может быть, самое страшное, что мы эти деньги берем? Не знаю, короче, но Леха считает, что раз мы изгои, то обязательно должны нуждаться в деньгах. Ну, в принципе, деньги у нас есть, не бог весть какие, но на жизнь хватает. Как мы зарабатываем, расскажу позже. Но мы не спешим разубеждать Леху и благосклонно позволяем ему оказывать нам финансовую поддержку. Насколько мы успели разобраться, для Лехи все эти шпионства, сетевая активность и протестные формы деятельности составляют смысл жизни. Ну так и зачем отнимать у человека этот смысл? Ну, пусть себе и дальше развлекается. Хуже от этого никому не будет. Да, надо уточнить. Сам по себе Леха – комрад с весьма средним достатком, а деньги нам платит РСС – Русское сетевое сопротивление. Это разные люди. В основном студенты, офисная молодежь, великовозрастные инфанты, сидящие до 30 и далее на шее родителей, и прочие регулярные обитатели сети, которым не нравится сложившийся порядок вещей. В силу слабой организованности и трусоватости на какие-либо активные действия, даже разового характера, против устоявшейся системы, они не решаются, но готовы платить изгоям и поддерживать их морально. В общем, негласные члены этого сообщества регулярно перечисляют на Лехины веб-кошельки небольшие суммы. Почти все эти деньги Леха отдает нам, а перед РСС отчитываться нашими видеозарисовками и Ленкиными пламенными статьями. И все получают от этого пользу. Ленка отчасти гасит сжирающее ее пламя. Леха тешит свою заговорщицкую сущность. А сетевые псевдофрондеры получают некую видимость борьбы против порочной системы. В общем, все довольны, все, кроме нас с Федей.